Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на радио России. И мы с вами сегодня хотим обсудить сложное понятие. Ну, правда, очень сложное. Какими оказываются на поверку очень многие слова, которые мы используем в каждодневной речи. Что такое равнодушие? Хочу спросить я наших радиослушателей сегодняшним вечером. Больной вопрос. И вместе с тем очень важный, мне кажется, невероятно важный сегодня, поскольку это вдруг стало нашей общей болезнью, или это все вдруг стало нашим общим достоинством. Равнодушие – это хорошо или плохо? Вот тема, которую мы обсуждаем сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Что такое равнодушие? И откуда оно берется? Что это такое за странное или вполне понятное состояние души? Хочу напомнить вам, что в русском языке похожее состояние души описывают еще, по крайней мере, два слова. Одно удивительно близкое и родственное. Равнодушие, безразличие. В одном случае мы относимся ко всему равно, а в другом безразличий. Есть разница в звучании этих двух слов. Ну и, наконец, есть третье понятие, такое очень русское и очень распространенное. Оно звучит как пофигизм. Я уж не знаю, удобно ли произносить это слово в эфире. Эти три понятия выражают одно и то же. Это разные состояния души. Как бороться с равнодушием? И нужно ли с ним бороться? Почему мы все чаще и чаще применяем это слово по отношению друг к другу? Охватывает ли это чувство вашу душу, наш дорогой радиослушатель? Вот это темы, которые мы обсуждаем сегодня по телефону 956-15-14. И, казалось бы, а можно ли придумать какую-нибудь музыкальную иллюстрацию? Вот какую-нибудь равнодушную музыку. Однако такая музыка существует. И более того, само это понятие «музыка равнодушных» все больше и больше входит в моду. Ну, если вот не совсем эстрадную моду, то, по крайней мере, сегодняшнюю моду на то исполнительство и то пение, которое сегодня считается, ну, по крайней мере, признаком развитого музыкального вкуса. Ну, мне сложно судить, насколько это так, но среди того, что мы бы назвали авторским пением, в европейской культуре, в большой моде последние два года, два диска, которые выпустила Джоли Холланд. Это такая вот певица, которая постулирует тот факт, что она поет песни равнодушия. Ну вот, может быть, такая музыкальная иллюстрация или такая история поможет нам что-то понять. Джоли Холланд, равнодушная певица, сегодня в нашем вечернем эфире. I don't want anyone to see. did he know about me? Ну так что ж, равнодушие – это слабость или, может быть, сила души в сегодняшнем мире? Что скажете, Антон? Антон из Белгородской области к нам дозвонился, поэтому пропустим его вперед. Да, да. Здравствуйте, Антон, мы вас слушаем. Ну, вообще, у меня лично равнодушие ассоциируется, ну, со знаменитым Афонией Куравлева, например, да? Когда там сосед приходит и говорит, не так страшны злые люди и убийцы, поскольку они могут только навредить, а страшные равнодушные, которые спокойно наблюдают за всем этим. Но обычно говорится, что равнодушие – это как надменная надменность спокойного, самоуверенного человека. Но это неуверенность. Ну, лично я не стал бы различать так эти понятия. А вместе с тем... Границу тут определить сложно. А вместе с тем, Антон, ну, согласитесь, в спокойном состоянии, да, человек способен принимать более эффективные, взвешенные, мудрые решения, которые способствуют росту его личности. Да, может быть... Нет, ну вообще это мне как люди говорят. Вот это не мое мнение, а мое лично, что безразличие или апатия близко к понятию равнодушия. Тут границы, я думаю, нельзя так различать. Но апатия – это вот тяжелое как бы состояние, ну, прямо скажем, невротическое, да, в силу там стрессовых каких-то причин. Но в целом внешние события человеку, конечно, далеко не безразличны. Но... А что мы имеем в виду, когда говорим? Ну, я далеко не думаю, что если там человек равнодушный, что ему там все равно, там... спокойно наблюдать за всем. Но скорее это самосохранение как бы организма, когда заглушаются как раз такие вот тяжелые ситуации, и когда не хватило смелости там отстоять свое мнение или защитить других людей. Ну, это когда... формировалось у нас мышечными хроническими блоками. Когда... Хотя можно было и как, допустим, не знаю, Дмитрий Донской после Куликова поля вернуться раненым, но абсолютно довольным. Но в раннем детстве это невозможно, допустим, понять. Это понимаешь, когда уже сталкиваешься с этим. Ребенок это вроде как тот же, как вы говорили, Иван Дурак. Он искренен и живет одним днем. Ну, как-то не верится, что такие люди вообще есть, как таковые, равнодушные. Что такого, наверное, не может быть. Не видел я, по крайней мере, такого. Не видел такого. А что же все-таки такое равнодушие? Это в любом случае. Антон, а что такое равнодушие? Можете как-нибудь это определить? Ну, не знаю. Ну, как все говорят, это... ну, как бы надменный просто человек, я не знаю. Это надменность. Ну, как это еще назвать? Ощущение своего мнения выше мнения, да, всех остальных. Самоуверенный человек, а? Самоуверенный человек. А разве самоуверенность? А самоуверенность – это неуверенность, это разные вещи. Разные. Ну, хорошо. Спасибо большое, Антон. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я сейчас как волнуюсь, потому что я не привыкла говорить, в общем-то. Волнуетесь, это хорошо. Это значит, вы неравнодушны, да, к нашей передаче? Ну, я думаю, что да. Я с 52-го года, к чему я это говорю, потому что раньше никогда не было книжек с афоризмами. Это в последнее время появилось. Вот когда я читала какие-либо книжки, я выписывала оттуда интересные фразы. Ну, нет, книжки... Татьяна, я с вами все-таки не согласен. Книжек с афоризмами было много. Да вот афоризмы в них были другие. Теперь, наверное, трудно найти книжки с афоризмами Маркса и Энгельса. Я выписывала интересные мысли. Авторы и книгу я не помню. Года два назад я это слышала, такую же фразу в эфире, как уже афоризм. Вот автор этот писал. сказала: «Не бойся друзей своих, ибо в худшем случае они предадут тебя. Не бойся врагов своих, ибо в худшем случае они убьют тебя. А бойся людей равнодушных, с молчаливого согласия которых совершаются все подлости на земле». Вот я это помню с 7 класса. Так что же это такое? Вот мы кого называем равнодушными? Я думаю, равнодушие – это скорее присуще эгоистичным людям, которым превыше всего свое «я». Но ведь люди эгоистичные не могут быть равнодушными. Разве нет? Вот в самом слове «равнодушие» заложено некое равное отношение ко всему происходящему, да? Вот Антон считает, что равнодушие и безразличие – это одно и то же. Но эгоист – это человек, которому никогда не бывает безразлично, как к нему относятся окружающие, да? Его интересует, по крайней мере, одно – его собственная выгода. Равнодушие – есть такое русское выражение «вкладывать душу», да? Вы знаете, я столкнулась с ситуацией один раз очень страшной. У меня знакомые, мы с ней ходили на курсы, очень обаятельная женщина, приятная в общении. И вот мы с ней шли, я знала, что эту ситуацию она увидела первая. Страшного для нее здесь ничего не было, потому что дрались ребята, вернее не дрались, а избивали маленькие ребята, одного мальчишку, несколько человек. И она прошла совершенно спокойно, глядя на них. Я увидела это намного позже. То есть ей было безразлично, абсолютно все равно. Знаете, насколько неприятно это было наблюдать? Вот именно ее отношение, вот это ее равнодушие. Это страшно просто. У меня такое было разочарование. Вот идут две дамы. Мне пришлось вмешаться. И как? Страшного для нас ничего в этом не было. Ребята разбежались, потому что маленькие мальчики. Понятно. До свидания. Понял, спасибо, Татьяна. До свидания. Доброй ночи, Борис Николаевич. Доброй ночи. Я хотел бы сказать насчет равнодушия. Равнодушие, это ведь раньше в России был такой, значит, ну, по горецам ставили избы всем миром. И равнодушие было, это равенство душ. А сейчас это все превратили, ну, как говорится, сделали американизацию, все возвели в денежные отношения. И теперь деньгами измеряются души. А души измерять деньгами нельзя. Вот в чем равнодушие это. И деньги делают души равными, да? Деньги не делают, наоборот. Деньги – это главное зло на планете. Главное зло на планете. И оно рождает равнодушие. Оно. Ну, наверное, в средние века роль денег была поменьше. А вот люди тысячами и миллионами убивали друг друга из-за идеологии. Что страшнее, деньги или идеология? Идеология – страшная вещь. В руках равнодушного – это очень страшно. Так вот почему же так получалось, что и идеологии, и деньги все время оказывались в руках у равнодушных? Ну, во-первых, к власти порядочные люди никогда не приходили. Это испокон веков. Приходил к власти сильный, который мог только, ну, на костях, на крови удержать власть. А порядочных людей ни в наше время, ни в прошлое время никогда не было. Вот и получается, что вы сейчас как бы объявили равнодушие и силу синонимами. Вы говорите, к власти приходит сильный, он же равнодушный. Да. Значит, для того, чтобы стать сильным, надо быть равнодушным или безразличным? Нет, так получается. Он не безразличен к себе. А по трупам, которым он идет к власти, он безразличен. он равнодушен. Ну, тем не менее, это ничего не меняет. Спасибо большое, Борис Николаевич. Вот до начала эфира ваш тезка Борис пытался сформулировать, по-моему, некую другую сторону равнодушия. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Борис с вами говорит. Я хочу сказать о равнодушии. Равнодушие сидит внутри нас. Когда интерес к жизни пропадает, когда стержень жизненный уходит, вот тогда это отражается на отношении и к тому, который уже равнодушен ко всему, может быть, за исключением Бога. Я хочу пожелать вашей передаче всего-всего самого наилучшего, поскольку я ее всегда слушаю, но не всегда могу по жизненным обстоятельствам до вас дозвониться. Всего вам доброго. Еще раз говорю, что равнодушие к людям сидит внутри нас, равнодушие к себе. И сколько бы мы ни обращались к Богу, посторонних людей это не касается. Они смотрят на нас, и если ты сильный, у тебя есть стержень, то они тебя принимают как таковым. Я на своем жизненном опыте, а мне уже скоро 74 года, испытал. Ну, до свидания. Всего доброго. Спасибо большое, Борис. Я не знаю, слушаете ли вы нас сегодня. Я хочу сказать всем, что программа «Серебряные нити» очень благодарна нашему радиослушателю Борису. Если у программ, у радиопрограмм бывают заслуженные слушатели, то вот Борис наш такой заслуженный слушатель, который иногда, и мы всегда рады вашим появлениям, Борис, появляется в эфире уже 4 года с момента, как программа «Серебряные нити» появилась сначала в эфире «Радио России Москва». Мы знаем, что вы тяжело болели, знаем, что выкарабкались. Мы, пусть и редко, но слышим весточки от вас. Мы хотим пожелать вам здоровья, я имею в виду всем нашим небольшим коллективам, и сказать спасибо за то, что вы нас не забываете. Удачи вам. Я на самом деле хотел сказать, что Борис говорит о каком-то совершенно другом равнодушии. О чем-то похожем писал Ганс Селье, когда говорил о стрессе жизни, который особенно отчетливо ощущается в старости. Это всегда самый главный вопрос. А может выделить человек в себе стержень? Что-то главное. Вот тогда мы человека называем сильным. Вся беда в том, что выделение этого стержня, этого главного, всегда заставляет к чему-то в своей жизни относиться менее внимательно, и тогда близкие, которые тебя окружают, знакомые, дети, отцы, получают повод упрекнуть тебя в равнодушии. И это происходит, и вот этот вот парадокс, если хотите, парадокс силы. Если ты сильный, если ты находишь что-то главное в себе, вдруг выясняется, что ты каким-то очень многим вещам остаешься равнодушен. Доброй ночи, Ирина. Есть Ирина у нас в эфире? Алло. Да, здравствуйте. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы знаете, я считаю, что равнодушие – это созерцательная позиция в жизни. А это правильно. То есть равнодушие все-таки характеризует некую силу души, да? Которую никто и ничто не может вывести из некого внутреннего равновесия. Да, совершенно верно. Потому что вот возьмем, скажем, любое действие, да, которое ты осуществляешь, например, оно может характеризоваться с двух позиций, правильно? Угу. То есть я считаю, что равнодушие, оно как бы отсутствие действия, оно предпочтительнее. Ну, вряд ли это авторитет, но вот Грозный, Иван Грозный, в переписке с Курбским употреблял слово «равнодушие» как комплимент Курбскому, в смысле комплимент мудрости. А когда-то, видимо, это слово действительно было характеристикой силы. Когда, что бы ни случилось, во всем объективном многообразии человек остается внутри спокойным. И тогда принимает какие-то более эффективные решения. Или не принимает их совсем. Или не принимает их совсем. Если это полезно, только не путать со словом «выгодно», да, потому что все-таки я надеюсь, что во времена переписки Грозного с Курбским не было таких, такой уж заинтересованности в деньгах. А проблема заключается в том, что когда-то, видимо, эти два слова отличались по оттенкам, да, Ирин, потому что безразличие, собственно, подразумевает в глубинном смысле этого слова некое незнание. Да, я не могу отличить одно от другого. И стало быть, если я безразличен, то я слаб душой, глуповат. Да? Очень интересно, ведь в этимологии она возникает не даром, а за словом «равнодушие» когда-то стояло... Это равновесие, да? Да, возвышенная, видимо, сила духа и культуры. Такое внутренняя сила знания, я бы сказал. Да, когда ты можешь поделить свою душу на равные доли. Вот это то, чего так мучительно недостает, мне кажется, нынешним равнодушным. Потому что эти слова ведь действительно у нас сейчас стали... Синонимами. Потому что вот если у тебя в душе есть главное, то ты можешь научиться им делиться. Ну, иногда лучше, иногда хуже. Но ты каждому отдаешь равную долю души. Да? Вот. И когда это возможно, это, в общем, есть мудрость. Потому что когда-то слово «равнодушие» обозначало умение мудро отдавать душу. А вот слово «безразличие» обозначало некую, да, ну, эмоциональную тупость. Простите, Ирин, я тут со своей лекцией прервал вас. Ирина? Да, я здесь. Есть что добавить? Ну, в общем, я считаю, что равнодушие – это самая мудрая позиция. Позиция созерцания. То есть отрицание того, что ты своим действием можешь больше навредить, чем, так сказать, принести пользу, скажем так. Ну, спасибо, Ирин. Я думаю, что вот на этой мудрой и неожиданной мысли мы уйдем на равнодушное пение Джули Холланд в музыкальную паузу. I will. Серебряные нити. Вот Джули Холланд с Элмером Джеймсом пели замечательную песню, посвященную тому, что они не удовлетворены друг другом. Вот, да, раньше были другие песни, теперь вот такие. Мы по-прежнему на радио в России и по-прежнему обсуждаем проблему понятия равнодушия. Доброй ночи, Денис. Денис с мобильного телефона. И откуда вы, Денис? Денис? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я звоню вам из Владимирской области, вот. Да. Тут только что была женщина, и как бы мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу ее жизненной позиции. Вот. Мне бы хотелось очень посмотреть на нее, если, допустим, где-то вечером на улице она шла одна, с ней бы пристали, или еще хуже, может быть, что-нибудь не случилось. Вот. И как бы она звала на помощь, и посмотрела бы на эту созерцательную позицию, которую заняли окружающие ее люди. Вот. Ну, а по поводу равнодушия мне бы хотелось сказать. Вот вы тут упомянули Ивана Грозного. Вот. Тут скорее надо применять термин не равнодушие, а ровнодушие. Вот. Да уж, пожалуй, ровнодушие – это другое понятие. Жалко, что его... Ну, Иван Грозный в более позднее время был причислен к веку святых, и поэтому, как он... И поэтому спорить о нем... Что он имел в виду, это... нынешним термином равнодушия, наверное, не имеет ничего общего. Да, ну, конечно. Однако, наверное, в происхождении слов всегда что-то есть. Правда, Денис? Ну, вы знаете, за 400-500 лет термины могли потерять свое смысловое значение. Так, я с вами полностью согласен. Спасибо большое, Денис. Доброй ночи, Ольга. Ольга. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, немножко перепутали понятие равнодушия и спокойствия. Равнодушие – это ровная душа, значит, она пустая. А спокойствие – это совершенно другое. Человек, который не безразличен к окружающему, он все равно может быть спокойным. А равнодушный – он пустой. У него ничего нет в душе. Хорошо. Оль. Тогда вот в продолжение темы. Откуда же оно берется, равнодушие, сегодня, в таком вот каком-то совершенно массовом значении этого слова? Берется от того, что в душе ничего нет, потому и... Ну как это в ней ничего нет? Ну, что нет, такое в душе ничего нет? А? Не все ведь люди такие. Ну, не все, а вот те, которые равнодушные, они почему такими стали? Как это в душе ничего нет? Ну, пока все-таки у подавляющего большинства населения... Наверное, до поры до времени. У подавляющего большинства населения в душе есть школа, да? Вот мы тут о выпускном вечере говорили. Опять же, в душе у большинства населения есть мама. Ну, вот очень многие считают, что в душе у них есть Бог. Как бы... Ну, если у человека в душе Бог есть, тогда он не может быть равнодушным. А если человек считает, что он равнодушный, при этом уповает на Бога, значит, он где-то обманывает. Ох, вы знаете, периодически мне кажется, что я знаю очень много людей, ну, правда, профессия моя такая. Я знаю очень много людей, которые утверждают прямо в прямом смысле этого слова, что в душе у них живет Бог. И на самом деле больше, кроме этого живущего в душе Бога, их ничего абсолютно вокруг не интересует. Увы, возможно, просто это не Бог, думаю, я иногда живет у них в душе. Но тем не менее... Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Вот что еще сказал нам один из наших радиослушателей на автоответчике до начала эфира. Хотел бы успеть просто поставить эту запись в эфире. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, творческий коллектив «Серебряных нитей». Равнодушие. В русском языке говорят «вложить душу во что-то». По-латински «равнодушие» – «индифференция», дословно «безразличие». В немецком языке это слово означает равнозначность. Таким образом, во всех этих языках одна и та же интуиция. Я равнодушен, если окружающие вещи или люди, или результаты моей работы одинаково не важны для меня. Я равнодушен к тому, в чем нет моего чувства. А то, в чем мало моей души, мне безразлично. Я не могу быть равнодушен к тому, что трогает меня, за что я чувствую ответственность и что я люблю, или чем увлечен. Если человек любит свой дом или улицу, то не будет захламлять их. Сила, противоположная равнодушию, — это способность чувствовать, любить, быть ответственным и увлеченным. И опять мне вспоминается маленький принц, который из множества роз в саду не забывал и не был равнодушен лишь к своей капризной, но прирученной роли. Спасибо. С уважением, Евгений Воронеж. Мы всегда выбираем между своей любимой розой и всеми остальными розами в своем же саду. И порой этот выбор бывает мучительным. Но вот очень важными для меня словами нашего слушателя являются, как это ни странно, слова «захламлять». Если мы любим свою улицу, то мы не будем ее захламлять. Мне кажется, что есть еще одна функция у равнодушия. Доброй ночи, Надежда Ивановна. Есть Надежда Ивановна у нас в эфире? Есть. Добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи, Надежда Ивановна. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, значит, мне вот так вот, когда вы задали вопрос и просили ответить, что такое равнодушие, у меня сразу на ум пришло выражение «мертвенность души». То есть душа мертва. Она вот есть, но она мертва. От чего оно наступает? От чего? Еще раз, мне плохо слышно. Вот мне кажется, Надежда Ивановна, что в слове «равнодушие» есть прямо-таки описание причин, от чего оно наступает. От чего эта мертвенность души наступает? Мертвенность души наступает, мне кажется, от отсутствия любви. От отсутствия. И если кто-то вот выступал, говорил, что... Или вы говорили, что люди, допустим, говорят, что у меня в душе Бог. А как они это решили? А это очень физически иногда решается. Просто слышен его голос, и все. Но это сейчас я не про это. Я, знаете, про что хочу поговорить? Вот любовь. Я просто уже передача стремительно бежит к концу. Я все-таки хочу попытаться дойти до сути или хотя бы до одной очень важной мысли, связанной с равнодушием. Вот любовь. Скажите, пожалуйста, Надежда Ивановна, а вот сейчас, сегодня, в наше время, любить так же просто, как мы любили раньше, или сегодня найти любовь сложнее? Как вы думаете? Я даже не думаю, а просто это чувствуется всем организмом, что на сегодня любовь ложная. И если есть настоящая любовь, то ее совершенно сейчас понимают не так, как надо. Не обижайтесь. Вот это же очень сложно бросить, так знаете, вот сегодняшнему поколению, людям такое обвинение, а у вас любовь неистинная. Я хочу сказать, что любовь, наверное, во все времена любовь, но только сегодня у нее масок гораздо больше. Я молодой человек. Да, ну, там, я не знаю, умный, образованный, читавший про любовь, смотревший кино. Моя проблема заключается в том, что я сегодня, просто отдыхая и проведя день у телевизора, могу найти 100 или 200 разных образчиков любви. Я не только говорю о невероятно красивых женских ногах, которые, кстати говоря, создают у реальных женщин большие проблемы, потому что как бы ноги на экране достигли и на каждом шагу в рекламном щите достигли такого стандарта, что, ну, как бы сложно за ними угнаться. И высокие слова, они, конечно, могут быть, но вот сидит молодой человек и смотрит. И читает. Ужасная вещь, которая сегодня отличает наш мир от мира вчерашнего, заключается в невероятном потоке информации, который эксплуатирует любую эмоциональную тему. Вот когда Борис пытался сформулировать свое представление о равнодушии, он ведь говорил на самом деле об усталости, да? О том, когда человек настолько много получил шишек от жизни, мы все получаем очень много шишек от жизни разных, стрессов, шишек, что вдруг он как бы оторопел. Не может выбрать чего-то главного, он не может даже назвать это Богом или любовью. Вот ведь где таится равнодушие. Есть удивительные совершенно штуки. Наша культура стала абсолютно эклектической, да? В ней вдруг уживаются самые разные противоположности. Общество разделилось на дискурсы, да? Мы же с вами достаточно равнодушно относимся, ну, я думаю, слушатели Радио России, ну, большинство из нас, достаточно равнодушно относимся к тому, что сегодня происходит в молодежных хаус-клубах, например. Ну, они нас не слушают. Они там своей музыкой заняты. А ведь там что-то происходит, а мы к этому относимся равнодушно. Понятно. Существует огромное количество различий в культуре, которые мы должны принимать и терпеть. И вдруг выясняется, что в этом принятии всего вдруг возникает безразличие. Да, оно возникает просто-напросто от пресыщенности, поскольку количество вариантов, которые вдруг появляются вокруг этих вариантов, становится так много, что человек теряет способность выбрать, потому что в этом многообразии вариантов он вдруг теряет ощущение самого главного. Кто же он такой? Исходя из чего ему выбирать? Равнодушие, сегодняшнее равнодушие, это стресс, как мне кажется, изобилия. Изобилие самого разного, от мнений, взглядов, до изобилия и разнообразия красоты, которая порой вдруг начинает мешать любви. Это изобилие вдруг вызывает аллергию. И в этой первым признаком этой аллергии является невозможность сделать выбор. Равнозначность, которая и стала новой формой современного равнодушия. Впрочем, я думаю, что эту тему, скорее всего, надо продолжать. Может быть, и вы считаете так же и хотите поспорить об этом. Тогда вы звоните на автоответчик, высказываете свое мнение о равнодушии и от того, почему оно сегодня, ну, во всяком случае, кажется, что оно захлёстывает нас. А может быть, я тотально не прав в этих своих рассуждениях. Но в нашей программе так. Если вы захотите, мы обязательно продолжим эту тему. Еще я хочу сказать, что раз уж мы заговорили о сложных понятиях, то давайте послезавтра поговорим о понятии «простой человек». Что такое простота? Почему мы говорим «будь проще, и люди к тебе потянутся»? Что мы имеем в виду, когда произносим слова «ну, этот человек простой» в качестве комплимента? Простой человек, его роль в культуре. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. All these colors fly out of this world. can't answer the next. My heart is on fire and I'm getting reckless. Ooh, a dream is slipping through my hands. Are not nights a hope?